Оутс молчал. Вынув из кармана два листочка голубой бумаги, он был занят тем, что сличал их. Вид у него был неописуемо озабоченный. Очки съехали на самый кончик острого носа. «Весьма неутешительно», — мрачно произнес он. «Ваши люди подобрали тело шмотки Моррисона в 6:42, насколько я понимаю. Но в 6:45 Джек Хейвок еще только осуществлял задуманный побег совсем в другом конце Лондона, а точнее убивал другого своего знакомого. То есть я полагаю, что тот уже скончался. В рапорте, полученном мной перед самым выходом, говорилось в крайне тяжелом состоянии». Раздражение Чарли Люка нарастало. Он продолжал понуро стоять, бренча мелочи в кармане. «Подонки! Что это они все разом о себе возомнили?» «Что они боги?» — спокойно ответил Оутс. «Эдакие сверхсущества, с крылышками на пятках и с молнией в каждой руке. Уж не полагаете ли вы, что, нахлебавшись баланды и после посмотревшись в зеркало, они избавятся от своих иллюзий? Так не бывает. И вы это знаете не хуже моего, Чарльз. Но вот кое-чего вы не знаете. Я ради этого к вам сюда и притащился. Из Вазюков чудный лимузин, предоставленный мне заботами совета полиции, дабы потрепанность моего гардероба не наносила ущерба престижу моей должности». Он замолчал, и Кэмпион, удивленно наблюдавший за своим давним знакомым, понял, что шеф Скотланд-Ярда находится в несвойственном ему состоянии, в замешательстве. Казалось, у старика на уме нечто, о чем ему как-то неловко рассказывать. Заместитель комиссара откинулся на спинку жесткого кресла и вытянул вперед ноги. «Я получил оба рапорта одновременно, а потом порасспросил суперинтенданта ЕО, что тут у вас приключилось сегодня со шмоткой. Подумал и решил, что надо бы мне к вам лично зайти. Хейвок, ну как же, помню я Хейвока. Его уже ищут, и есть надежда, что часа за два, за три поймают, но уж если нет, тогда, полагаю, вы сможете наткнуться на его следы даже тут, в своей вотчине. И вот почему мне стоит с вами заранее о нем поговорить. И вы, Чарльз, и Кэмпион были за границей, когда мы его упекли в последний раз. И вы всю историю проглядели. А проглядели вы совершенный феномен. Он повторил уже чуть тише. Совершенный феномен. Мистер Кэмпион осознавал, что уже загипнотизирован. Оутс явно вышел за рамки своего обычного амплуа. Никто на свете не говорил с большей страстью и дотошностью о том, сколь неразумно создавать легенду вокруг имени какого бы то ни было преступника. Таково было его кредо, и старик проповедовал его, не щадя сил. По его теории, всякий уголовник непременно полоумный, и потому всякий полицейский, выказывающий в адрес правонарушителя нечто большее, нежели добродушное презрение, ипсе факто оказывается немногим умнее. Теперешний подход — это что-то новенькое. Оутс уловил его взгляд и выдержал его спокойно, чтобы не сказать равнодушно. «Хейвок поистине злодей», — помолчав, продолжал он. «В моей практике мне таких попалось только трое. Один Харрис — отравитель, другой субъект по кличке Тимс, о котором вы, надо думать, даже и не слыхали. И вот этот тип Хейвок. Одно время мне казалось, что к тому же классу относится и Хей. Но когда я встретился и потолковал с ним, то понял — нет. Просто он с явными отклонениями, неразвитость ощущений. А тут речь совершенно о другом, этого не описать. Но увидев, вы сразу поймете, о чем я, если только он оставит вам время. Это как повстречаться со смертью. Даже если вы с ней прежде не виделись, вы, тем не менее, узнаете, кто перед вами». Он рассмеялся как бы про себя и над собой. «Я-то знаю, о чем говорю», — добавил он. И Кэмпион, не помнивший случай, чтобы было иначе, уже склонялся к тому, чтобы поверить. Чарли Люк, знакомый с шефом не столь близко, постарался перевести беседу в более конкретное русло. «Вы считаете, что он прирожденный убийца, сэр?» «О, да». Тяжелые веки чуть приподнялись, и холодноватый взгляд старого полицейского на мгновение остановился на подчиненном. «Он убивает, если ему так хочется. Но не от случая к случаю, как ваши гангстеры. Этот точно знает, что делает. Для простого уголовника он мыслит слишком уж здраво. Возьмем его последнюю гастроль. Если сэр Конрад Белфри уже мертв...» Кэмпион выпрямился. «Конрад Белфри? Именно, именно. Известный врач. Сегодня в 6:30 вечера Хейвок задушил его и удрал по пожарной лестнице. Так что конвойный, сидевший за дверью приемной в холле, кстати, полностью в нарушении установленных правил, не услышал ни звука». «Боже милостивый! Где же это произошло, сэр?» «Не в самой же тюрьме Скрабс, по-видимому». Люк изобразил тюремную решетку. «Нет, в приемной на втором этаже, на Уимпл-стрит». Белфри уже месяц кряду донимал власти, чтобы заполучить Хейвока к себе в клинику для исследования. Оутс, говоря, наклонялся все ниже. «Это вам дает приблизительное представление о личности Хейвока. Свое право высунуть кончик носа из тюрьмы этот человек завоевал ценой 3 лет железной самодисциплины. И ставлю 5 фунтов, что он сделал все в точности так, как однажды задумал. Убийство сэра Конрада было спланировано Хейвоком, прежде чем он узнал о самом существовании доктора с таким именем». После вынесения приговора Хейвока сперва отправили в Челмсфорд, но его поведение там оказалось столь буйным, что его перевели в Паркхерст. Рассчитывать сбежать оттуда может только кретин, кругом вода. И с некоторого времени стало казаться, что он решил заработать себе билетик в одну из этих новомодных тюрем открытого типа. Только вот его послужной список такого права не давал. Тогда он якобы заболел, и его увезли в тюремный госпиталь в Скрабсе. «Так я понимаю, сэр». Люк не удержался от соблазна перескочить через отдельные подробности рассказа, который его успел увлечь. Оутс как будто и не слышал. Он спокойно изучал собственные записи на обороте полицейского бланка. «Вы недооцениваете его, мой мальчик», — сказал он. «Не ожидал от вас. Заболеть-то он заболел, но весьма оригинальной болезнью. 3 года назад у него открылся... Где это у меня? Ага, вот. Синдром компульсивного расстройства на почве числа 13». Он поднял глаза, поймал взгляд Люка и довольно рассмеялся. «Вот именно! Симуляция была настолько безнадежно глупая и жалкая, что в конце концов помогла ему удрать. А во всем, кроме этой своей странности, он сделался идеальным заключенным. И в течение 1 года, прошу заметить, его болезнь практически никак не проявлялась, ведь он тщательно разыгрывал не только симптомы, но и прогрессирование болезни. Так ему становилось плохо каждое 13-е число каждого месяца. А потом он стал заболевать и 25-го, потому что в словах 25-е 13 букв. Поняв, что цифры номера его камеры в сумме дает 13, он объявил голодовку, покуда его не перевели в другую. Он всегда был вежлив, всегда за все извинялся и своим поведением давал понять, что стесняется своей причуды. Объяснял, что, мол, понимает, как это глупо, но ничего не может с собой поделать. Естественно, идея быстро распространилась, как это обычно бывает в тюрьмах, и возникла угроза развития массовой истерии. Тут-то врачи за него и взялись. Насколько я понимаю, этот бзик довольно известный. Он вопросительно поглядел на Кэмпиона. «Да, я что-то подобное слышал». Подвижные губы Люка беззвучно шевелились, словно произнося что-то вроде «Разрази меня, Бог». А тем временем заместитель комиссара продолжал, как ни в чем не бывало. Еще 18 месяцев он положил на то, чтобы добиться перевода в Скрабс, где есть психиатрическое отделение. Там он предстал перед экспертами. К тому времени все выглядело, разумеется, вполне правдоподобно. Во всяком случае, они оставили его у себя. А Малый оказался вдруг таким понятливым и покладистым, что сделался всеобщим любимцем. Сэр Конрад, разумеется, не имел к этому отделению никакого отношения, но его любимый ученик работал там консультантом. Около месяца назад учитель заглянул проведать его, и ему продемонстрировали пациентов. Хейвок произвел на доктора впечатление, и сэр Конрад решил во что бы то ни стало залучить этого Малого к себе на Уимпл-стрит, чтобы испробовать на нем выписанный из Америки прибор под названием «Тестер ассоциативной моторности». Взгляд Люка устремился на обладателя роговых очков, треугольники бровей поднялись вопросительно. Мистер Кэмпион, смутившись от того, что обнаружил себя знатоком в области столь подозрительной для его друзей, опять кивнул. «Я вижу, старший инспектор решил, что либо мы спятили, либо он сам», — беззлобно констатировал Оутс. «Я вам всего лишь излагаю факты. Сэр Конрад в конце концов добился своего. Они стенку лбом прошибут, такие люди. Сегодня в 19:00 ему доставили Хейвока на машине. Его сопровождали двое конвоиров, как это предусмотрено тюремным распорядком. Но один из них остался внизу, а ко второму Хейвок не был пристегнут наручником. Некоторое время этот второй конвойный тоже находился в приемной. Но Хейвок так старался помочь доктору, а присутствие охранника его настолько явно сковывало, что старик Белфри в конце концов уговорил того посидеть за дверью. Конец же истории именно такой, как вы подумали. Двери в таких особняках хорошего дерева не пропускают ни звука. К тому времени, как злополучный констебль стал нервничать и решился-таки заглянуть в приемную, все уже было кончено. Белфри лежал на полу, окно настежь, а Хейвок исчез. Кэмпион нахмурился. «Вы всерьез считаете, что все это планировалось заранее?» «Я готов в этом поклясться», — ответил Оутс. «И не удивлюсь, если он даже заранее наметил для побега именно ноябрь, когда вероятны туманы вроде теперешнего». Чарли Люк широким жестом отбросил прочь все свое недоверие. Он в буквальном смысле слова умывал руки. «По-видимому, этот Хейвок в некотором роде обаятелен, сэр?» — спросил, наконец, инспектор, одаряя собеседников неотразимой улыбкой, словно облегшись в одеяние искреннего непосредственного очарования. Как-то бессознательно он выпятил свой поджарый живот и, казалось, вот-вот разразится песенкой из какого-нибудь мюзикла. Оутс с мрачным интересом наблюдал за его метаморфозой. «Нет», — — сказал он. — Ничего подобного. А люк тотчас же погас. Хотел бы я его увидеть. Оутс задумался. «Я бы хотел увидеть его мертвым», — произнес он, наконец, с доверительностью человека бывалого. И в его устах эти слова прозвучали достаточно весомо. Мистер Кэмпион ощутил некоторый холодок между лопаток, а Люк, чей профессионализм оказался так уязвлен, был попросту огорошен и чувствовал себя крайне неловко. Во время возникшей паузы, тихонько извиняясь, вошел сержант. Люк взглянул в открытую дверь позади него, ведущую в помещение уголовной полиции. Некий молодой человек с мрачным лицом, одетый с аккуратной небрежностью современного клерка, стоял там, крепко сжимая свой плащ-дождевик и сложенную в четверо газету. Он ожидал у стола, глядя через плечо на спину сержанта. И мужественно сдерживаемая, но жестокая обида явственно читалась на его лице. «Кто это?» От старательно пониженного голоса Люка стены все же чуть вибрировали. «Зять шмотки Моррисона?» «Нет, не вижу никакой необходимости с ним беседовать». «Что?» «А, газеты?» «Ладно, постараемся. А с оглаской ничего не попишешь. Такое дело». И он знаком выпроводил своего подчиненного, но его место словно бы занял вернувшийся шмотка Моррисон и стоящие за ним проблемы. «Респектабельные родственнички?» — поинтересовался старик Оутс. «Забавно, но у многих таковые имеются. Его сестра, надо полагать, ждет ребенка. А не всегда так». Он полез в карман за трубкой. «Ладно, Люк. Кое в чем мы все-таки продвинулись, вы понимаете. Думаю, Хейвок во всей этой истории наверняка как-то замешан. Именно Хейвока так боялся шмотка, непонятно только, каким образом тот ухитрился его убить. В это время он физически не мог этого сделать, даже если бы знал, где найти шмотку, что тоже сомнительно». Люк не отвечал. А Кэмпион, успевший уже изучить нрав старшего инспектора, заметил, как дернулась у того нижняя губа. Несмотря на все почтение к Оутсу, Чарли Люк все еще относился к Джеку Хейвоку несколько скептически. Тем временем события обретали все больший драматизм. Полицейский участок, как и всякое иное учреждение, состоит из живых людей. И волна человеческого ужаса, порожденного насилием, докатившись до стен здания на Крамп-стрит, распространялась по всем его этажам, по тому же самому закону электродинамики, по какому она позже достигнет всех газетных редакций страны. Первым ударом волны явилась сцена в приемном холле, где плотно сбитый дежурный сержант коротал время за чтением великосветского журнала, в тот миг, когда в участок влетел пожилой джентльмен без шляпы и воротничка, заикающийся от потрясения и ужаса. Оттуда информация хлынула по внутренним телефонам и вниз по бетонным коридорам, набирая силу и скорость, покуда не докатилась до маленького кабинета Люка через несколько секунд после того, как умолк Оутс. Срочное телефонное сообщение было принято и доложено секретарем, после чего ни один из троих, вообще-то понимающих в свидетельских показаниях едва ли не больше всех в столице, не подтвердил бы под присягой, что новость не проорали ему в уши. Ужасная беда произошла только что у Холлоуэя и Батлера, сэр. Гроув-роуд, 37. Кто-то вломился в контору и взломал офис на втором этаже. Кризи, сторож, живущий там постоянно, был в это время на первом этаже, и разговаривал с одним из наших, с молодым детективом Коулменом. И, должно быть, что-то услыхал, так что оба поднялись наверх, оставив парализованную старуху одну. «Они все мертвы, сэр! И женщина тоже!» По словам свидетеля, зарезаны все в крови. Это рассказал мистер Хэммонд, их давний служащий. Он живет там один, в мансарде. Он улучил момент, спустился по лестнице и прибежал сюда, что с его стороны было вполне разумно. А убийца сбежал через палисадник позади дома, выходящий на проезд памп. В доли секунды, предшествовавшие оперативным действиям старшего инспектора, звонкам в дактилоскопическую картотеку, полицейскому хирургу округа, фотографам в судебную лабораторию и в прочие подразделения, составляющие все вместе следственную машинерию, Кэмпион увидел своего нового знакомого таким, каким запомнил навсегда. Детектив Коулмен был одним из тех, на кого Люк возлагал самые большие надежды. Парень нравился ему своим рвением, и шеф его особо опекал. Давая это поручение, ставшее последним, старший инспектор хотел тем самым поощрить молодого полисмена. Услыхав о гибели Коулмена, Люк не произнес ни слова, но испустил яростный рык и на мгновение замер, отставив руку вперед, будто отгораживаясь от ужасной вести, не желая ее воспринимать. Пожалуй, никому из великих актеров не удалось выразить трагический миг более скупыми и выразительными средствами. Он весь казался вспышкой пламени, концентрацией горя. Спустя мгновение он уже отдавал распоряжение четким и ровным голосом, не подозревая, что уже выдал себя. Что касается реакции самого мистера Кэмпиона на это известие, то ее скорее можно было бы определить как живой интерес. «Холлоуэй и Батлер были поверенными Элджин Бродда», — произнес он. «Мэг упомянула их третьего дня. Я сам ходил к ним и беседовал с главой фирмы, неким мистером Фредериком Смитом. Мы пытались раздобыть более или менее приличную фотографию Мартина, но они так и не смогли нам помочь». Его глаза встретились с глазами Люка. «Куртка Элджин Бродда, адвокаты Элджин Бродда». «И преемник Элджин Бродда, клянусь Богом!» — воскликнул Люк, впавший от потрясения в некоторое кощунство. «И все еще никаких известий о Ливетте». Оутс за это время наведывался в отделение уголовной полиции, куда уже стекались первые сообщения от детективов, прибывших к месту разыгравшейся драмы. Теперь он вернулся, на его болезненно-бледных щеках проступил румянец, а глаза горели мрачным огнем. «Чисто сработано, опытной рукой. У всех троих перерезана яремная вена выше ключицы. Чувствуется профессионал. В каждом случае жертву застали врасплох. Дайте мне наряд полиции, Люк. И скажите Бобу Уоллису, что он только зря время тратит на выяснение контактов. Здесь побывал Хейвок».